«Тоже верно. Легко согласился отец. Он всегда легко соглашался с Саней. Когда мог, говорил «да». Только три раза в жизни он сказал сыну «нет». И мальчик запомнил эти «нет» на всю жизнь. Особенно одно. Он часто слышал, как сестра отца говорила бабушке: «Лёне уже ничего не поможет. Его не восстановят. А Игорь, так звали отца, любит и свою жизнь, и жизнь Саньки. Неужели так трудно написать 10 слов, отмежеваться от Лёни? Он и так подвел всех нас под монастырь. И все вернется на круги своя. Игоря зачислят в институт. Тебе не надо будет считать копейки, чтобы дотянуть до получки. Саньку и лагерь-то не взяли из-за его упрямства». «Папа», — сказал Санька перед сном, когда отец сел к нему на диван и приготовился сочинять сказку на ночь, «напиши, чтоб меня взяли в лагерь». «Нет». «Почему?» «А что я должен написать?» После долгой паузы поинтересовался отец. 10 слов. «Какие это должны быть слова? Ты знаешь?» «Нет». «Если бы тебе сказали, что твоя мама воровка, что она уносит из своей библиотеки книги к нам в дом, а ты знаешь, что это неправда. Но тебе говорят, напиши, что она берет книги, и ты поедешь в твою лагерь Махру. Ты бы написал?» «Нет». «Молодец. Никогда нельзя писать неправду. Говорить, впрочем, тоже. Иногда, однако, случается, совет человек. Стыдно, конечно, но можно простить, если он не со зла это сделал. А вот если он пишет осознанную неправду, тогда он хуже Бармалея и Барабаса. Тогда он просто-напросто гадюка. Как змея?» «Да, как змея. Живая или мертвая?» «Живая. С жаном?» Отец высунул язык и сказал: «Вот таким». Санька долго смеялся, а отец гладил его по лицу, и глаза его стали отчего-то очень большими, почти без зрачков. «Запомни, сына», — сказал он, закончив сказку. «Легче всего сказать «да». Только есть у нас пословица: доброта хуже воровства. Это долго объяснять, но ты это запомни. Тут 2×2. Сгодится, когда вырастешь. Очень трудно говорить «нет». Станут обвинять: упрямый, своенравный. Обижать станут и обижаться. Но если ты знаешь, что прав, иди на все, но ответь «нет». Пройдет время, и незнакомые люди скажут тебе за это спасибо. Большая подлость всегда начинается с маленькой безобидной лжи. Второй раз отец сказал «нет», когда Саня попросил заступиться. Его лупили Беркут из 2-го подъезда и Гога, сосед по парте. «Почему?» — спросил сын. «Потому что ты сам должен уметь давать сдачи». «Но они же сильнее меня». «Ну и прекрасно. Неужели ты станешь драться с теми, кто тебя слабее? Это не драка».